дом без приглашения. Я и только Ника и Ряй, а твои, что пришла в Мазалика. Это антропофаги, антропофаги. Это антропофаги, антропофаги. В наших руках спасение. Выстрелы сосчитай, оставим две пули последние. Ника, ты только Ника и Ряй, а бывай, что пришла в Мазалика. Антропофаги, антропофаги, это антропофаги, антропофаги.